Юзефа, конечно, шутила. Но я же дала честное слово. И я добросовестно запихала в карман все, чем меня угощали на свадьбе. Карман скоро отяжелел. Он крепко ударялся мой бок. А главное, он очень заметно оттопыривался. Конечно, мама скоро заметила этот оттопыренный карман и, отведя меня в сторонку, стала его опорожнять. Чего только в нем не оказалось. Груша, сливы, конфеты, а на самом дне нежная, хрупкая, вконец раздавленное пирожное со взбитыми сливками и вареньем. Мама была в ужасе. «Откуда это у тебя?» «Я обещала принести домой Юзефе все, что мне дадут!» Чуть не плакала я. «Какие глупости!» «Ничего не глупости! Я честное слово дала!» Кое-как мама вытерла платком мой перепачканный внутри карман, велела мне съесть тут же, при ней, все то, что осталось нераздавленным. «А жениха и невесту ты поздравила? Видишь, все поздравляют. Ступай и ты!» Очень сконфуженная, я протискалась сквозь толпу поздравлявших гостей, подошла к жениху и невесте, сунула каждому из них руку и, как всегда, в минуты больших волнений, сказала, перепутывая слова «не поздравляю вас», а «мерси», то есть «благодарю». На счастье тут подошел папа. Я прижалась к нему и от знакомого милого запаха карболки сразу успокоилась. «Ничего, брат, бывает», — посмеивался папа. «А теперь все-таки подойди к жениху и невесте и скажи по-людски. Поздравляю, а то не подумают, что ты идиотка». В общем, никакого удовольствия мне та свадьба не доставила. Даже вспомнить неприятно. Но это было давно. Теперь я уже большая. Скоро пойду экзаменоваться в первый класс. Теперь я уже, конечно, лучше умею вести себя на людях. И потому мне очень обидно, что мама, отправляя меня с Юзефой на свадьбу Юлькиной мамы и Степана Антоновича, говорит мне с намеком: «Только, пожалуйста, не пихай ничего в карман. И когда будешь поздравлять новобрачных, не скажи вместо «поздравляю» с Новым годом». Удивительная у взрослых способность помнить 100 лет всякую чепуху. Мы с Юзефой, она нарядная, с шалью на плечах, долго ищем черный ход в садовый ресторан. Мы ведь никогда не бывали там даже из парадного хода. Но вдруг мы видим, идут по аллейке к ресторану новобрачный Анеля Ивановна и Степан Антонович. И застываем на месте. Не то чтобы такие уж они были нарядны и великолепны. Дело совсем не в этом. Они идут по аллейке не под ручку, как чинно прогуливаются в праздник мужья и жены. Нет, они держатся за руки, как дети. Анеля Ивановна, чуть притулившись к крепкой руке Степана Антоновича, а он, останавливаясь по временам, чтобы поглядеть на нее. Они идут счастливые. Это понимаю даже я. Тут из какой-то боковой двери, это и есть черный ход в ресторан, высыпает группа мужчин во фраках. Один из них посадил к себе на плечо Юльку. Открывая в радостной улыбке милые передние зубки, надетые на бекрень, Юлька машет рукой и кричит: «Мамся! Таточка!» Но тут Юзефа начинает почему-то проявлять признаки беспокойства. «Какие спаны!» — бормочет она. «В храках! Куды ж я за ими пойду?» Но уже Анеля Ивановна увидела нас, расцеловала и вместе со Степаном Антоновичем ведет нас к себе. В это время в группе панов, одетых во фраки, появляется повар в белом фартуке и колпаке. За ним Гануся, тоже судомойка ресторана, такая же, как Анеля Ивановна. «Гануся, видно, сейчас от лохани, с подоткнутой юбкой. Она без церемонно расталкивает мужчин во фраках и бросается целовать новобрачных.